Глава 11. Вадим. Перевариваю полученную информацию. Перевариваю и охреневаю. Как все это, блядь, понять? Я не понимаю. Произношу тихо. Как такое возможно? Не знаю. Пожимает плечами, даже не повернувшись ко мне. Даже думать не хочу, мне это неинтересно. Я приземляюсь в кресло, снова пытаюсь вспомнить те дни, но картинка не складывалась. Нет, это не значит, что я не верю Ждане. Ей-то как раз больше, чем себе. Я постараюсь в этом разобраться. Услышал тебя. Говорю как можно спокойнее, потому что я сейчас слегка не в норме. Ждана поворачивается, окидывает взглядом кабинет и, обойдя стол, садится в кресло напротив меня. Смотрю на нее, разглядываю. Пиздец, какая она красивая. Теперь-то я понимаю, что в ней изменилось. Вроде бы все та же Ждана, но что-то я сразу уловил. Она стала мамой. Ее фигура чуть округлилась в нужных местах. Обалденная девочка. Только вот я, наверное, стал для нее совсем чужим. Со своей женой, слово «жена» выделяю кавычками, показав пальцами их в воздухе. Спал один раз, и то до свадьбы. И я ни хрена не помню. Просто проснулись в одной кровати. Единственный раз, когда я напился так, что эти сутки я вообще не способен воспроизвести в памяти. Женились, потому что... Выдыхаю, прокручивая те адские дни в голове. Наши с ней отцы спали и видели, как их дети женятся. У нас с Полиной был уговор, что это на время. Месяц-два, не больше. Все только для того, чтобы отвести от нас внимание. Она тоже была не рада такому событию. Да и на руку было, что, наконец, лезть к тебе никто не будет. Отговорку тоже заготовили. Не сошлись характерами и прочая хрень. Потом выяснилось, что она беременна. Я сам себя загнал в тупик. В голове каша. Единственное, о чем тебя попрошу, ничего не говори Никите. Я сама скажу. Пока не знаю, как, но скажу. Я понимаю, что она по этому поводу переживает. Нужно будет объяснить причину твоих приездов. Не думаю, что он будет рад. Опускает взгляд. Поднимаю руки в жесте без проблем. Я тебе не враг, но для Ника я сам найду подходящие слова. Нужно было сразу ему сказать, что мы с тобой знакомы, но все получилось так неожиданно, что я не смогла справиться с эмоциями, признается Ждана. Да я сам был в шоке. Не уверен, что ты теперь хочешь со мной сотрудничать, хотя ты и так не хотела. Прерываю бесконечный поток мыслей о ней. Зря настоял. Хочешь сбежать? Мягко улыбается, не спуская с меня своих зеленых глаз. Нет, совсем нет. Странно себя ощущаю. Сидеть тут, она рядом, и мы не ругаемся. Какое-то жуткое опустошение внутри от того, что многое прошло мимо меня. Мне страшно представить, что ты пережила одна. Вылавливаю из потока мыслей в голове и выдаю то, что не дает покоя. Развод, беременность, переезд. Морщусь от боли, пронзающей нутро. Ты уедешь? Спрашивает, оставив без реакции мои слова. Нет, качаю головой. Пока нет. Хотел, да, после подписания бумаг. Там дел. Махнул пальцами чуть выше головы. Еще на день останусь. Хочу с Максимом познакомиться. Только не сегодня. Закусывает губу, достает телефон, чуть хмурится. Уже почти 8, ему через час спать. Если разгуляется, потом всю ночь будем страдать. Снова поднимает на меня глаза. Я завидую своему сыну. Ждана с такой любовью о нем говорит. Я тоже безумно хочу ее чувств, тепла, улыбки. Понимаю, что тогда у нас все могло получиться. Сделал бы все, лишь бы она была счастлива. Но что говорить о том, что было бы? Сейчас по факту у меня есть сын, и я готов на все ради него и его мамы. А еще у меня есть дочь и бракоразводный процесс. Так себе из меня жених. Тогда до завтра, соглашаюсь. Ты домой торопишься, не буду больше задерживать. Поднимаюсь. Она тоже. Пока Ждана собирается, я выхожу из кабинета, оставив у нее на столе папку с бумагами. Дожидаюсь ее у дверей. Она выходит, закрывает дверь на ключ и вдруг замирает. «Ты сейчас куда?» Поднимает голову, смотрит на меня. «В город». «Завтра тебе снова ехать сюда, номера есть свободны, оставайся тут. Ресторан работает, с питанием проблем не будет. Только у нас тут немного суматошно в некоторые часы, утром и ближе к 10-11 вечера. А так тебе должно понравиться». Мягко улыбается. «Не хочу мешать тебе. Хочу отказаться. Глупости?» Махнула рукой и зашагала по коридору к лестнице. Я за ней как загипнотизированный. Глазами ощупываю стройную фигуру. Блять, голодный я по ней. «Девочки», — подходит к ресепшену. «Нашему гостю номер самый красивый», — улыбается. Девушка за стойкой передает Ждане ключ. «Как оформить?» Ждана чуть наклоняется к сотруднице, что-то говорит. «Меня на общих основаниях, я не против». Подхожу ближе. У Ольги, судя по бэджику, алеют щеки. «Держи», — протягивает мне ключ. «Вадим Сергеевич оценит наше гостеприимство, проникнется атмосферой», — говорит серьезно. «Девочки все тебе расскажут, покажут, а я побежала». И, махнув рукой, зашагала к выходу. В номер не тороплюсь. Решаю прогуляться по отелю до его окрестностям. Выйдя на улицу, делаю пару звонков, предупредив, что меня завтра не будет. Максимум к вечеру. Но это не точно. Набираю Веру Николаевну, дома все тихо. Няня прекрасно справляется со своими обязанностями. Разговариваю с Мией по телефону. На душе тепло от ее детского лепета. Отключившись, я представляю встречу с сыном, с Максимом. Красивый пацан у нас получился. Достаю телефон и пишу Ждане сообщение. Прошу прислать фотографии Макса. Возвращаюсь в отель, прохожу в ресторан, пересекаю уютный зал и сажусь за барную стойку. «Добрый вечер», — заговаривает бармен. «Добрый. Чай, кофе или что покрепче?» «Кофе, двойной эспрессо, прошу». Все же хочется соображать и адекватно желательно. Сомневаюсь, что удастся сегодня уснуть. Мозговой процесс остановить непросто. Телефон в кармане брюк оживает. Достаю его, мазнув по экрану пальцем, снимаю блокировку. В мессенджере, входящие от Жданы. Открываю с замиранием сердца. Фотографии моего сына. Вот он сидит и улыбается во весь рот. На следующий он обнимает мягкого жирафика. Еще парочка, где он в пижаме, а на последний сын сидит на руках у Жданы. Счастливый мальчишка. Ждана — прекрасная мать, уверен на все 100. А свое фото? Наглею. Знаю, сейчас пошлет. Свежий воздух на тебя плохо действует, Ковалев. Прилетает в ответ. Улыбаюсь, как дурак. Это не воздух, далеко не он. Ждана. От ненужных и навязчивых мыслей меня отвлекает сын. Максик улыбается, ластится, просится на руки, а, оказавшись на них, лезет целоваться. Обнимает за шею, кладет свою головку мне на плечо. От такой нежности накрывает, и слезы наворачиваются на глазах. Солнышко мое, целую в пухлую щечку, счастье мое. Вдыхаю детский, родной запах. Максим поднимает голову и смотрит на меня своими голубого цвета глазами. Глазами своего отца, глазами Вадима. Также сегодня он смотрел на меня. Его взгляд проникал под кожу, я чувствовала его. Мальчик мой. Обнимаю малыша, сыночек, целую в макушку светлых волос. Меня распирает от нежности и любви к ребенку, моему ребенку. Прочитав сообщение Вадима с просьбой выслать ему фотографии сына, я задумалась. Можно было бы выбрать пару снимков из галереи в телефоне, но мне отчего-то захотелось сфотографировать сына сейчас и показать Вадиму, какой он, наш сын. После небольшой фотосессии, уложив Максима спать, направляюсь в кухню. Завариваю себе ромашковый чай и снова перечитываю сообщение от Ковалева. Он просил прислать ему мое фото. Мои губы растягиваются в улыбке, а на глазах слезы. Откладываю телефон в сторону. С появлением Ковалева я стала слишком сентиментальной и плаксивой. Снова и снова беру в руки телефон, пробегаю взглядом по буквам, складывая их в слова. Я зачем-то представляю его улыбку после того, как он прочитал мой ответ. Откладываю телефон в сторону в очередной раз и закрываю глаза. Вижу его, того Вадима, которого знала 4 года назад. Тот парень проник в самую душу, под кожу, впитался в кровь. Он был моим лекарством. Он спас меня от саморазрушения. Я была подавлена, потеряна. А Вадим... Закусываю губу, вспоминая те ощущения, когда он меня касался своими сильными, крепкими руками. Когда дарил удовольствие, легкость и уверенность в себе. Именно он сделал меня женщиной. Заставил почувствовать себя нужной, желанной. Сжимаю бедра, судорожно выдыхаю. Вадик. Распахиваю глаза, стараясь игнорировать спазмы внизу живота. Сумасшедшая дура. Я все еще хочу его. От одной только мысли о нем накрывает. С Ником так не получается. Выдыхаю. Делаю пару глотков остывшего чая с ромашкой. Прокручиваю в голове наш с Ковалевым разговор. Он рассказал все. Не изменял мне. И от этого понимания на душе тепло. Значит, не я одна чувствовала, что между нами все же что-то есть. Было на тот момент. Его отец жуткий человек. Да ему оказался не лучше. Не родной, но он меня вырастил, вложил часть себя. Я даже рада, что не его кровь течет в моих венах. Вадим меня защищал тогда, когда против меня был мой муж, против нас был его отец. Он пожертвовал собой, своей жизнью, нашей жизнью, только для того, чтобы меня оставили в покое. Зажмуриваюсь, упираясь ладонями в лоб, локтями о стол, закапали слезы. Утром просыпаюсь от вибрации телефона, еле разлепляю глаза и нащупываю гаджет на прикроватной тумбочке. «Да», — отвечаю. «Ждана, доброе утро!» Слышу знакомый мужской голос в динамике. «Ник? Доброе. Кажется, я просыпаюсь окончательно. Сколько времени?» «Почти 7. Извини, что так рано. Просто у меня по работе наметилась срочная командировка. Я уже по пути в аэропорт. Выдыхаю. Надолго? 3 дня, а там будет видно. Извини, если бы знал заранее, то предупредил бы». «Да нет, что ты!» Поднимаюсь с постели, иду в ванную. «Приеду, проведем выходные вместе, если ты не против». Говорит Ник, а я смотрю на свое отражение в зеркале и уже себя ненавижу за ложь. «Да, конечно. Все, что нахожу для ответа. Что-то серьезное случилось?» «Да нет», — усмехается, — «я скучаю». Вдруг его голос становится серьезным. «Нам нужно будет поговорить, когда ты приедешь». «Да, конечно», — чуть задумавшись, отвечает Ник. «Все, я на месте, напишу, как будет минутка, целую», — и отбивает звонок. Кладу телефон на край раковины и опускаю голову. Это ужасно. Чувствую себя так же. А еще в отсутствие Ника я буду знакомить своего сына с отцом. И от этого еще больше себя готова ругать. Я как предательница поступаю. Надо было Никите рассказать все сразу, но я чертов трус. «Мама!» — слышу голос сына. Поворачиваюсь и, взмахнув рукой, цепляю телефон, который падает на кафельный пол. «Черт!» — ругаюсь. Гаджет шмякнулся аккурат экраном вниз. «Максим, я в ванной!» Быстро подхватываю телефон и выхожу. Сын бежит ко мне, тянет ручки. «Доброе утро!» Подхватываю его на руки. «Доброе утло!» Целует. «Зубки чистить!» И, развернувшись, возвращаюсь в ванную. После водных процедур идем завтракать. Пока Максик уплетает кашу, я разглядываю свой телефон. Экран вдребезги. Ну что ж, главное, чтобы работал, но нужно будет сдать в ремонт. «Садик не пойдем?» Хлопает ресничками. «Нет, сегодня у нас выходной. Пойдем гулять». «Да!» Кивает головой. «Да, да!» И улыбается во весь рот. «Чудо мое!» «В палк?» «Нет, хороший мой. На площадку, погода хорошая». Сын осторожно слезает со стула и убегает. «Ты куда?» Кричу ему вслед. А Макс через пару минут возвращается со своими штанами и кофтой в руках. Пока сын пыхтит, натягивая штаны, я набираю номер Вадима. Писать бесполезно, электронной клавиатуры почти не разобрать на разбитом экране. «Да, Ждана», — отвечает мгновенно. «Я даже гудков не слышала. Не выпускал телефон из рук?» «Привет». Начинаю, у самой сердца горло подпрыгивает. «Привет». Голос звучит мягко. «Мы тут с Максимом гулять собираемся, если ты не передумал. Куда подойти подъехать?» Через 15 минут мы подходим к площадке. Вернее, подхожу я, а Максим с улыбкой глазеет по сторонам, сидя на своем трехколесном велосипеде, которым я управляю. Вадима замечаю сразу. Он, увидев нас, поднимается со скамейки и замирает. Отсюда до отеля и до нашего дома примерно одинаковое расстояние, но, видимо, мы дольше шли, или кто-то сильно торопился. Мы подходим ближе. Я вижу, как внимательно Вадим наблюдает за сыном. На его лице столько эмоций, что меня одолевает волнение с большей силой. «Привет, заждался?» Пытаюсь вести себя непринужденно, а саму потряхивает. «Привет, я недолго жду, пустяки. Познакомишь?» Вадим присаживается на корточки. Максим замирает, разглядывая его. Отец и сын смотрят друг на друга с интересом. «Максим!» Присаживаюсь рядом с сыном. «Знакомься, это...» Запинаюсь. «Как представить сыну Вадима? Выкручиваться, пытаться что-то объяснить?» Замерла я, замер и Вадим. «Максим, это твой папа». «Папа?» Переспрашивает Максим и осторожно, не сводя своего взгляда с Вадима, слезает с велосипеда и прижимается ко мне. Прячется у меня на плече. Я чувствую, как быстро-быстро бьется его сердечко. «Папа, малыш!» Произношу ласково, ловя взгляд Вадима. «Там такая буря чувств, что я боюсь утонуть в них. Он очень хороший». «Папа!» Произносит, будто пробует это слово на вкус, и, положив голову мне на плечо, снова смотрит на Вадика. Стесняется. «Я твой папа, Максим», заговаривает Вадим, улыбнувшись. «Мамин!» Снова утыкается носиком мне в руку. «Мамин, я не против», уверяет Вадим. «У тебя самая лучшая мама. Любишь ее?» «Да», кивает с серьезным видом, сведя бровки, не отпуская мою руку. «И я», говорит Вадим, заставляя мое сердце споткнуться и заколотиться о ребра с новой силой.